Глава 7. Надя. Звон поднялся в ушах от резкого прилива крови. Он всего лишь поднялся из-за стола, а я тут же вся подобралась, будто от испуга. Мужчина заметил это, и в синих глазах скользнул явный холод, прежде чем генеральный зашагал к своему рабочему столу. «Как ваше самочувствие, Надежда Сергеевна?» — поинтересовался он сухим деловым тоном, заняв свое кресло. «Хорошо», — выдохнула несмело. «Спасибо». Роман Давидович задержал на мне хмурый, сканирующий взгляд и непреклонно велел: «Подойдите». Сердце забилось где-то в желудке. Однако, прежде чем я поддалась приступу паники, он неспешно выдвинул ящик в столе, из которого достал файл с какими-то бумагами. Мысленно встряхнув себя, я неуверенно застучала каблуками, ощущая, как тело пробивает мелкая дрожь. Совсем не получалось изображать бесстрастие, беря пример с Радова, и собраться. Да и как это возможно после всего, тем более сейчас, когда мы остались наедине с ним? Ты не соображаешь, что делаешь. Хочешь, чтобы я трахнул тебя? Ладони вспотели. Замерев в паре шагов от стола, я рассеянно отметила, как генеральный сдвинул файл с бумагами к краю, ближе ко мне. «Здесь список лиц, причастных к умышленному отравлению, случившемуся с вами на презентации», — отчеканил он. «Главный виновный задержан и находится в оперативном отделе полиции. Остальные уволены из компании по статье без возможности восстановления трудового стажа. Однако вы имеете полное право также привлечь их и к уголовной ответственности или использовать в качестве свидетелей, чтобы основной виновный получил должное наказание, которого не добиться без медицинской экспертизы. К сожалению, в этом плане время упущено». С трудом анализируя услышанную информацию, я задержала напряженный взгляд на бумагах, даже не решаясь взять их в руки. «Вы не обязаны разбираться с этим прямо сейчас», заметил Роман Давидович, когда пауза слишком затянулась. «Возьмите бумаги и изучите. Когда будете готовы дать ответ, можете обратиться напрямую ко мне». Встретившись с синими глазами мужчины, я хрипло, но твердо отозвалась. «Я уже готова. Готова дать ответ, Роман Давидович. Я просто хочу забыть о том, что случилось. Тех мер, которые вы приняли, их вполне достаточно. Больше я не хочу ни в чем участвовать, ни с чем разбираться. Пожалуйста». Я уставилась в сторону и отступила на шаг от стола, будто эти проклятые документы излучали радиацию. Вот бы уничтожить их. Да вообще любое напоминание о том, что случилось. «Не согласен, что этого достаточно», — сурово отметил Роман Давидович. «Однако я понимаю ваши чувства, поэтому настаивать не стану. Если на то ваше желание, Надежда Сергеевна, тема будет закрыта». Я кивнула. «Да, спасибо. Вы можете идти». С пренебрежением вернув файл в ящик, генеральный сосредоточил внимание на экране монитора. А я немного оторопела. Застыла, как истукан, вместо того, чтобы скорее смыться из этого кабинета. «Значит, это все? Все, чего стоили мои страхи, бессонные ночи и переживания?» Странное царапающее ощущение застыло внутри, которое я не могла однозначно расценить. Но и задерживаться здесь казалось странным. Поэтому, бросив последний взгляд на мужчину, я направилась к двери, однако едва сделала несколько шагов. «Я хотела», — произнесла вдруг, обернувшись, — «хотела поблагодарить вас за перевод и повышение». Радов сфокусировал на мне свои холодные синие глаза, мгновенно добавляя градус волнения. «Это неожиданная привилегия, и я, если честно, я даже переживаю, чтобы не разочаровать ваши ожидания, Роман Давидович. Ведь у меня нет должного опыта, и я только надеюсь, что это решение не было принято вами спонтанно, то есть не стало следствием того...» «Того, что я вас трахнул, Надежда Сергеевна», — закончил он невозмутимым тоном. Мой рот тут же захлопнулся, а лицо так вспыхнуло, будто в него кипятка плеснули. «Можете не волноваться. Я никогда не принимаю спонтанных решений, и вам стоит это запомнить. В моих руках побывало ваше личное дело, которые я тщательно изучил, в том числе заслуги, имеющиеся перед компанией. Моему главному аналитику давно требовался помощник. И я взял на себя ответственность выдвинуть вас», — подчеркнуто заключил генеральный. «Думаю, вы согласитесь, что это отличная альтернатива, учитывая напряженную обстановку в коллективе, с которым вы проработали больше года». Я стыдливо опустила глаза. Его осведомленность и прямолинейность просто вышибали почву из-под ног. «В любом случае, вам была оказана не привилегия, а дана возможность. Воспользуйтесь ею правильно, Надежда Сергеевна, и сосредоточьтесь на том, чтобы проявить свои способности. Последнее решение о назначении будет принимать Ольга Валерьевна, не я. Вам ясно?» «Ясно», — выдавила я, продолжая избегать зрительного контакта. «Вы хотите задать мне еще какой-нибудь вопрос?» — холодно поинтересовался Роман Давидович. Я мотнула головой и поспешила прочь. Такой дурой себя почувствовала, будто возомнила невесть что, поднимая эту тему с повышением. Но Радов жестко отмел мои нелепые подозрения. «Ты можешь пожалеть об этом, потому что я тебе не парень и не муж». Неожиданно все стало до обидного ясно. Он с самого начала отнесся с хладнокровием к тому, что происходило между нами тем вечером. Сразу определил для себя значимость и действовал как настоящий руководитель большой компании, вычеркивая все личное. Господи, как же я запуталась. Обед закончился, и я продолжила выполнять поручение Ольги Валерьевны. Наверное, женщина все же была в курсе, при каких обстоятельствах я у нее оказалась. Подозрительно, что она совсем не выразила никакого любопытства насчет того, зачем генеральный попросил меня остаться. Хотя наверняка замечала, как я то и дело ухожу в свои мысли. Ух уж эти мысли! Казалось бы, о чем тут еще думать? Все точки над «и» расставлены, вопросы исчерпаны, неприятная тема закрыта. Но не было внутри должного удовлетворения и ощущения, что ситуация действительно завершена. Я очень надеялась, что это временное чувство, и мне удастся смириться с расстановкой генерального, однако изводилась до самого вечера. Между тем, к совету Радова я отнеслась очень серьезно, постаралась выложиться на максимум в новой должности. Была исполнительной, придирчивой, внимательной. Даже задержалась на рабочем месте с последним заданием, намереваясь непременно завершить его сегодня. Не знаю, оценила ли это Ольга Валерьевна, которая ушла ровно в 5, но лично я осталась довольна собой. Несмотря на тяжелый день, у меня получилось абстрагироваться и сосредоточиться на деле. Задержав взгляд на окне, за которым уже стемнело, я, наконец, поднялась из-за стола, потянулась и принялась устало собираться. Утешала мысль, что все в офисе давно разошлись, а значит, никаких тревожных столкновений не будет, и что очень скоро я попаду домой. Надо бы сестре позвонить, сообщить новость, но, предугадывая ее реакцию, я решила не торопиться с этим. На этаже царила тишина. Выключив свет в кабинете, я закрыла дверь, как просила начальница, и отправилась на поиски лифта. Здесь я находилась всего второй раз, поэтому некоторое время плутала. Даже спросить оказалось не у кого. В конце концов, я сама нашла заветную кабину. Она находилась совсем недалеко от приемной. Створки сразу распахнулись, и я шагнула в лифт, ища взглядом табло. Нажав первый этаж, прислонилась к стене, предвкушая скорый отдых, как вдруг из коридора донеслось. «Да, Роман Давидович, мы на контакте, все будет сделано оперативно». А следом раздался голос, от которого мурашки выступили на коже. «И проконтролируй, чтобы он пришел вовремя, иначе мне придется научить этого старого ублюдка соблюдать пунктуальность. Не волнуйтесь, я за всем прослежу». Створки лифта начали сходиться. Однако мужская рука успела остановить закрытие кабины. «Черт, черт, черт!» «Все, свободен». «До завтра, Роман Давидович». В следующий момент Радов обернулся, и хмурый взгляд синих глаз сосредоточился на мне. По телу пронеслось оцепенение. «Добрый вечер», — пролепетала я, желая испариться в воздухе. Задержавшись на мгновение, он шагнул в лифт. «Рабочее время закончилось 1,5 часа назад, Надежда Сергеевна. прохладно заметил Радов, нажимая кнопку закрытия. «Мне пришлось задержаться». Наблюдая за движениями мужских пальцев, я неожиданно догадалась, что это столкновение вовсе не случайность. Как можно быть такой бестолковой, Надя? Я зашла в персональный лифт и даже не заметила, просто в наглую заявилась сюда. «Простите, Роман Давидович», — тут же вытолкнула виновата. «Я еще плохо ориентируюсь на этаже и не знаю, где находится общий лифт». Он окатил меня коротким взглядом и повернулся лицом к выходу, ничего не сказав. И хорошо, потому что я капец как разнервничалась. Надеюсь, он не подумал, что я преследую его, и, не дай бог, рассчитываю на внимание. Унизительнее ситуации не придумаешь. Приятный аромат мужского одеколона добрался до меня теплым облаком, волнуя тонкие рецепторы. Я сосредоточила взгляд на широкой спине Радова, облаченный в темно-синий пиджак. Все-таки генеральный был мощным мужчиной. Рядом с ним кабина казалась такой тесной. Как же медленно двигаются цифры. И эта застывшая тишина ужасно давила на нервы. «Роман Давидович», — внезапно произнесла я почти шепотом, однако он услышал. Медленно повернул голову, и мне тут же захотелось вжаться в стену. «Я говорила вам, что хочу забыть обо всем, о том, что произошло со мной на презентации, но то, что произошло между мной и вами, боже, как же тяжело говорить, но я должна была. Это не так легко выкинуть из головы». Глядя на меня в упор, Радов неожиданно повернулся и нажал на кнопку остановки лифта. Кажется, в кабине сразу стало еще теснее. «Продолжайте», — подтолкнул он, встречая мой растерянный взгляд. В груди раздались гулкие удары. «Я лишь хочу, чтобы вы знали, тем вечером я находилась в невменяемом состоянии», — проговорила сбивчиво. «Вообще не понимала, что делаю, и не управляла собой. Если бы не то вещество, которое мне подсыпали, я бы ни за что себя так не вела. Развязно и...» «Думаете, у меня есть сомнения на этот счет?» — перебил мужчина. «Возможно, нет, но я хотела все прояснить наверняка, потому что не помню всего, что происходило тогда. Это может звучать как жалкое оправдание, но мне совсем неизвестно, как я оказалась у вас дома, Роман Давидович. Просто верх недоразумения. Я привез вас, — неожиданно вставил он, — чтобы лично убедиться, что вам не станет хуже». Сбитая с толку, я встретилась с его синими глазами. «Спасибо за эту заботу». «Вам не за что благодарить меня», — отсек он. «Как и не за что оправдываться, Надежда Сергеевна. Произошла ситуация, в которой вы оказались абсолютно беспомощны не по своей вине. Поэтому отбросьте всякие предрассудки. Я даже не думал вас компрометировать и в чем-то обвинять». Бросив взгляд в сторону табло, Роман Давидович нажал кнопку и вновь отвернулся, ставя точку в этом нелепом разговоре. Чувствуя, как по вискам барабанит частый пульс, я отступила в уголок, испытывая жгучее смятение. На что рассчитывала, прыгая с места в карьер, сама не знаю. Что мне станет хоть чуточку легче, если я объяснюсь, не стало. Только осадок еще больше закрепился внутри, провоцируя слезы в глазах. Под каким соусом, не подавая произошедшее, Надя, все равно это не вычеркнуть уже никогда. И неважно, какие впечатления обо мне сложились у генерального. Зачем я вообще рот открыла? Двери лифта, наконец, распахнулись. Однако прежде чем выйти, Роман Давидович, не оборачиваясь, велел: «Идите за мной». Недоуменно уставившись на широкую спину, я вышла из кабины и растерянно огляделась. Оказалось, мы приехали на парковочный этаж. Поспешив за генеральным, который размашисто зашагал в неизвестном направлении, я взволнованно обняла себя руками. Сложилось ощущение, что он остался недоволен чем-то. Чем? Что я такого сказала? Неужели нужно было просто выкинуть из головы все случившееся и молчать в тряпочку? «Миша свободен на сегодня», — раздался повелительный голос Радова, который кому-то позвонил. Я отметила, что мы пришли в какую-то отдельную парковочную зону, где стояли сплошь дорогие автомобили — Porsche, Lexus, Mercedes. Засмотревшись на последний, я упустила, что Роман Давидович остановился возле черного джипа. Только услышав звук сигнализации, очнулась и ускорилась. Генеральный открыл дверь пассажирского сиденья сзади, как раз когда я оказалась рядом. Растерянно проследив за этим, я только раскрыла рот, желая что-то спросить, как вдруг мужчина дернул меня к себе за локоть и прижал к кузову. Одновременно с этим теплые губы властно накрыли мои. Сумка упала на бетонный пол. В центр живота ударил жар, который мгновенно меня парализовал. Радов целовал требовательно, жадно, полностью фиксируя мое тело так, что даже сопротивляться не было никакой возможности. Оторвавшись от губ, он втолкнул меня в салон и уронил на сиденье. Затем, скинув с себя пиджак, без промедления забрался в джип следом. Дверь хлопнула. Я едва успела отползти к противоположному углу, как мощное мужское тело оказалось надо мной. Генеральный протолкнул колено мне между ног, и из горла вырвался испуганный всхлип. «Роман Давидович, остановитесь!» Я уперлась руками в его грудь. Он замер. Плавно скользнул пальцами по моей шее и обхватил ее сзади. Я рвано вдыхала воздух, ощущая себя мышкой в руках льва. Глядя мне в глаза, мужчина медленно провел ладонью по моему бедру, переходя на внутреннюю сторону и мягко надавливая между ног. Ток прошел по телу. Я сглотнула и даже не шелохнулась, услышав треск колготок. Следом Роман Давидович отвел полоску моих белых трусиков и коснулся нежных складочек. Стиснув зубы, я судорожно выдохнула, а через секунду даже стук сердца затаился. Он погрузился в меня пальцами, почти не ощущая никакого сопротивления. То есть я была мокрой. Возбужденный и податливый, будто вновь оказалась под каким-то воздействием. Только обвинить в этом уже никого не могла, кроме себя.